Буденный отвел взгляд в сторону. На войне попадали в такие переплеты, что казалось, крышка нам. Но беда обходила нас стороной. Я где-то слышал, что подвиг высекают сердцем. У Аки было такое сердце. Весеннее утро выдалось солнечным, ясным. Мы сидели с маршалом на крыльце его дачи в Баковке. Но вот во двор въехала машина, и из нее вышел генерал армии. «Посмотрите только, кто идет!» — воскликнул Семен Михайлович. «Иван Владимирович, дорогой, рад тебя видеть! Давно, давненько ты у меня не был!» Генерал армии Тюленев долгое время лежал в госпитале. Буденный нередко спрашивал: «Как там Иван Владимирович? Как его самочувствие?» Два военачальника обнялись и расцеловались. Глаза у Тюленева повлажнели. Долго генерал армии гостил у своего бывшего командарма. А когда он уехал, Буденный сказал: «Я с ним как с братом родным, и радость, и горе в боях делили, а уж храбрости ему не занимать». Бесстрашие комбрига Тюленева было яркой чертой его характера. Подчеркивая это, Буденный добавлял: «Я ему всегда ставил задачи посложнее, потому что свое командирское дело он знал крепко». В сентябре 1920 года, когда первая конная армия совершала переход с Польского фронта на Южный, чтобы начать боевые действия против Врангеля, в поле Штарм поступила телефонограмма Реввоенсовета Республики за номером 3064, в которой Буденному предписывалось откомандировать в военную академию для продолжения учебы Тюленева. «Лучших людей забирают», — вздохнул командарм, отдавая листок Ворошилову. «Тюленев со временем станет крупным военачальником», — заметил Ворошилов. «А я что, разве сомневаюсь?» — возразил Буденный. «Но сейчас на счету каждый человек, а тут забирают командира бригады». Провожая его, Семен Михайлович крепко пожал ему руку. «Учись, Ванюша, на совесть. А уж если меня, Семена Буденного, подведешь, то и знать я тебя не хочу, и старые заслуги не помогут. Товарищ командарм, за меня вам краснеть не придется», — взволнованно ответил комбриг. И действительно, Тюленев был одним из лучших слушателей академии. В феврале 1922 года, в день празднования 4-й годовщины Красной Армии в Москве, в Большом театре, проходил торжественный пленум Московского совета. Чествовали героев гражданской войны. Среди тех, кому вручали грамоты Моссовета, был и Иван Владимирович Тюленев. А позже ему посчастливилось беседовать с Владимиром Ильичем Лениным, который расспрашивал слушателей Академии, как они учатся. Взглянув на Тюленева, Ленин спросил: «Вот вы скажите, что труднее, учиться или воевать?» Тюленев ответил искренне: «Учиться труднее, Владимир Ильич». Ленин рассмеялся и сказал: «Теперь наша главная задача — учиться и учиться, причем учиться по-настоящему». После майских праздников генерал армии Тюленев приехал на дачу к Буденному. А в это время у Семена Михайловича был врач. Тюленев кивнул головой на дверь спальни, спросил меня: «Что с ним, нашим командармом?» «Простудился», — ответил я генералу армии. Тюленев молчал. Видно, он думал о чем-то своем. Потом встал, прошелся по кабинету и, глядя куда-то в окно, где во дворе моросил дождь, угрюмо молвил: «Беречь надо Семена Михайловича. У нас он такой один». В другой раз мы беседовали с Иваном Владимировичем о донских краях, о Кубани, где прошла боевая юность Тюленева. И как-то само по себе разговор вновь перешел на Буденного. «Чем пленяет Семен Михайлович?» — спросил Тюленев. И сам же ответил: «Человечностью. Он строг, требователен и суров. Но вся его суровость сердечная, человеческая. Признаюсь, в бою уж больно я горячился. А ему, командарму, это не нравилось. Горячий, не горячий, — говорил он, — а голова должна соображать, как лучше ударить по врагу». «Я прожил большую жизнь», — продолжал Тюленев. «Работал на рыбных промыслах в Астрахани. В Первую мировую войну был на фронте. 4 георгиевских креста заслужил, как и Семен Михайлович. все довелось испытать.